Через черный ход мы вышли на кладбище и двинулись среди надгробных камней. Иногда во время Рамазана, это 9-й месяц арабского лунного года, месяц поста, или накануне праздников, тетки водили меня на наше семейное кладбище в Эйюбе. Но только здесь, на темном кладбище Зейнилер, я впервые в жизни поняла, смерть — это нечто страшное и трагическое. Надгробные камни тут были совсем иные, чем я видела прежде. Они стояли очень ровно, словно шеренги солдат, высокие, прямые, с гладкими, плоскими верхушками, совершенно черные. Прочесть надписи на них было невозможно, только кое-где я различала крупные буквы «О Аллах!». В детстве мне приходилось слышать сказку. За далекими горами двигалось древнее войско, чтобы похитить какого-то юного султана. Днем солдаты прятались в пещерах, а ночью продолжали свой путь. Чтобы их не заметили в темноте, солдаты плотно закутывались в черные саваны. Так они шли много месяцев. Наконец, в ту ночь, когда войско должно было напасть на город, Аллах пожалел юного султана и превратил всех солдат, готовых двинуться на штурм под покровом ночи, в черные камни. Глядя на черные надгробные столбы, выстроившиеся рядами, я вспомнила эту старую сказку. А вдруг это и есть та самая сказочная страна, где солдаты, закутанные в черные саваны, превратились в камни, мелькнуло у меня в голове. А кто такие эти Зейнилер, Хатиджеханым? Зейнилер — это множественное число от имени Зейни, то есть последователи дервиша Зейни, основателя секты. Я этого тоже не знаю, дочь моя. Когда-то эта деревня принадлежала им. Сейчас от них не осталось ничего, кроме минарета. Да благословит Аллах их память, они были добродетельные люди. Главным у них был Зейни Баба. Сюда приносили больных, которых никто не мог исцелить. Я знаю одну женщину, которая была разбита параличом. Сюда ее принесли на руках, а ушла она собственными ногами. Усыпальница, в которой лежал Зейни Баба, была сооружена под огромным кипарисом в конце кладбища. Каждую ночь Хатиджеханым зажигала здесь три лампадки, первую на ветке кипариса, вторую — возле двери усыпальницы, третью — у самой гробницы. Усыпальница представляла собой глубокую яму, сверху засыпанную землей. В этой яме, как говорили здесь, Зейни Баба томился 7 лет, не видя солнечного света. Когда он умер, никто не посмел прикоснуться рукой к его священному телу. Уже потом, над его останками, соорудили гробницу. Хатиджеханым зажгла 2 светильника и показала мне лестницу с несколькими ступеньками, которая вела в яму. «Спустимся вниз, дочь моя», — сказала она. Я никак не могла решиться. Хатиджеханым повторила: «Спускайся, дочь моя. Коль ты пришла сюда, грешно не войти. Если у тебя на сердце есть какое-нибудь желание, попроси Зейни Баба, и оно исполнится». Спускаясь по лестнице, я дрожала, как осиновый лист. Если бы мертвецы, спящие в могилах, обладали способностью что-либо ощущать, они, конечно, поняли бы мое состояние в эту минуту. В нос ударил запах сырой и холодной земли. Гробница святого Зейни Баба была обита цинковой жестью, выкрашенный в зеленый цвет. Из рассказов Хатиджеханым я узнала, что Зейни Баба всю свою жизнь провел в нужде и лишениях и не пожелал, чтобы после смерти его останки были закутаны в пышные, расшитые шелком покрывала. Иногда кто-нибудь приносил в усыпальницу разукрашенные покрывала, но они не могли пролежать и неделю, гнили, превращались в черные лохмотья. Бормоча молитвы, старуха подлила масло в лампадку, горевшую у изголовья святого, потом обернулась ко мне, когда наступает смертный час кого-нибудь из жителей деревни. Азраил, ангел смерти, прежде всего посещает святого Зейни-Баба, и тогда эта лампадка гаснет сама собой. А теперь, дочь моя, попроси у Зейни-Баба, чтобы твое заветное желание исполнилось. У меня подгибались колени. Я едва держалась на ногах. Прислонившись пылающим лбом к прохладному надгробью, я зашептала тихонько, не столько губами, сколько своим израненным сердцем: «Мой дорогой Зейни-Баба, я всего-навсего только маленькая невежественная челыкушу. Не знаю, как с тобой разговаривать, как тебя умолять. Извини, меня не научили этому. Не знаю, что могло бы тебе понравиться. Слышала, что ты 7 лет провел в этом подземелье, не видя солнечного света. Может, и ты убежал от неверности людей, от их жестокости. Мой дорогой Зейни-Баба, хочу попросить тебя о великой милости. В течение этих 7 лет были минуты, когда ты тосковал по солнцу, по ветру. Пошли и мне этого ангела терпения, который помогал тебе в твоем одиночестве. Я тоже хочу без стонов и слез переносить свою пытку». Я одна в своей комнате. Хатидже-ханым предоставила меня самой себе, удалившись в каморку, похожую на подвал, в нижнем этаже школы. Там она до полуночи молилась, перебирая четки. Вот уже 2 часа я пишу эти строки при свете коптилки. Издали доносится журчание родника. Иногда потрескивают доски потолка. Я прислушиваюсь к ночным звукам. Холодеет сердце, дрожат губы. Где-то еле слышно разговаривают странные голоса. Лестничные ступеньки тихо скрипят. В коридоре раздаются таинственные шорохи, похожие на человеческий шепот. «Не трусь, челыкушу, ложись спать. Чего бояться каких-то ночных таинственных голосов? Они не причинят тебе столько зла, сколько принесли слова желтого цветка тогда, в теткином доме». Зейни-Лер, 20 ноября. Сегодня утром я подсчитала, прошел почти месяц, как я приехала в Зейни-Лер. А мне кажется, я живу здесь уже много лет. До этого дня мне не хотелось притрагиваться к дневнику, вернее, я боялась. Первые дни я пребывала в страшном унынии и отчаянии, и кто знает, какую чепуху могла бы написать. Сейчас я уже привыкаю к здешней жизни. У сестры Алексии было любимое изречение: «Девочки мои, от безнадежных болезней и неизбежных бедствий есть только одно лекарство — терпение и покорность. Но несчастья обладают тайным состраданием. Кто не жалуется и встречает их с улыбкой, к тому они менее жестоки». Обычно у челыкушу эти слова вызывали только смех, но сейчас она считает их правильными и уже не смеется. После приезда в Зейни-Лер у меня бывали такие часы, когда я чуть не сходила с ума. «Сопротивление бесполезно», — твердила я, — «все равно ты не выдержишь». В такие минуты мне на помощь приходили мудрые слова сестры Алексии. Душа моя обливалась слезами, а лицо смеялось, и я начинала петь, насвистывать, чтобы обмануть себя притворным весельем, и сердце мое, трепеща, оживало, как увядший цветок, поставленный в воду. Я искала утешение в окружающих меня мелочах, будь то свежесорванный зеленый листок, случайно попавшийся мне в руки, которым я водила по лицу, или тощий котенок, найденный в саду, которого я прижимала к груди, согревая своим дыханием. А когда было совсем не в моготу, я говорила себе: «Не хандри, Фериде, крепись. Ты ведь знаешь, у тебя ничего не осталось в жизни, кроме веселого лица и смелости». И пусть мое веселье было наигранным, мимолетным, Но разве луч света, пробившийся в темное подземелье, или жалкий цветок, распустившийся среди камней у разрушенной стены, не есть признаки жизни, несущие человеку надежду и утешение?